Глава 24. Он идет. Никогда еще в жизни он так сильно не боялся. Даже те твари в колонии не могли сравниться в его рейтинге кошмаров с теми существами, которые Бета назвала вампирами. В первом случае Тарков хотя бы понимал природу явления. Земляне сбросили бомбу, распылившую в воздухе генетическую отраву, из-за чего люди превратились в монстров. А во втором, может ли хоть что-то во Вселенной остановить эту силу, которая растворяет любую материю с той же скоростью, что косяк пираний пожирает раненую добычу, к своему несчастью оказавшуюся на их пути? И главный вопрос — сможет ли его команда сбежать от нее? Этим он как раз сейчас и занимался, наконец выбравшись в открытый космос из того ада, что творился внутри Протея. Тарков искренне радовался тому, что на нем сейчас был военный скафандр, который заметно меньше сковывал движение, нежели стандартный, потому что ползти как черепаха в текущих условиях было сродни подписанию себе смертного приговора. Он лихо отмерял шаги, надеясь поскорее добраться по шлюзовому мосту до Победоносного, пока перед его носом внезапно не взметнулась полоса тьмы. От неожиданности космонавт чуть не выронил свой ценный груз — конвертер Морриса, и несколько секунд в шоке наблюдал за тем, как неведомая сила вырывается наружу прямиком во тьму под пространство. «Срочно выбирайся отсюда!» Где-то издалека послышался знакомый голос — но страх сковал его по рукам и ногам, погрузив на несколько секунд в тяжелые воспоминания о былых временах. Он служил под знаменами армии Земли и без раздумий уничтожал тех, кого прикажут, будь то террористы-оппозиционеры или гражданские, которым вдруг взбрело в голову, что Земля гнобит их колонии и нарушает свободы. Но одно дело воевать с вооруженными людьми, а другое — с безоружными женщинами и детьми. Это произошло ровно 2 года назад. Его тогдашний командир уже месяц терпел материальные и человеческие потери, когда в столкновениях с революционерами колонии они крепко увязли на Мегиддо-7. Подкрепления с Земли ожидали только через 2 недели. Почти все объединенные миры полыхали восстаниями и бунтами, и у центра было чем заняться и без небольшой колонии на дальнем рубеже. В своем распоряжении командир имел 2 дюжины заложников, которых думал использовать против повстанцев. В какой-то момент дела стали совсем плохи. Отряд Таркова сдавал позиции и уже был в окружении. Именно тогда командир приказал казнить заложников. Причем дал четкие указания вывести их на улицы города прямо под перекрестный огонь. 1 дюжина человек так и осталось на том окровавленном асфальте. Тогда в нем что-то сломалось, и Тарков добился аудиенции командира, а затем пристрелил его как собаку. Подоспевшая охрана уже надевала на него наручники, как вдруг в командный пункт ворвались повстанцы. После нескольких дней допросов его посадили в тюрьму, как и других оставшихся в живых счастливчиков из его отряда. Остальных расстреляли. В итоге подкрепление прибыло, и их освободили свои. Земля победила на этой планете, но Тарков уже решил, что с центром ему теперь не по пути. Он получил небольшой отпуск, а также награду за ту операцию. Рассказывать о его предательстве было уже некому, после чего дезертировал и исчез с радаров на целых 2 года, надеясь, что война больше никогда не найдет его. Увы, он сильно ошибался. Еще несколько столбов темной материи разнесли обшивку рядом с ним. «Беги!» «И снова я бегу», — пронеслось у него в голове. «Только много ли мне осталось?» Тарков спешно отключил магнитные ботинки и на полную мощность активировал двигатели скафандра. Первые мгновения он летел над Протеем, но возникающие тут и там черные плети заставили его резко изменить курс и уже напрямую мчаться к Победоносному, минуя мостик шлюза. «Нам нужно срочно сваливать», — произнесла Бета. «Этот ублюдок Генри тянул время. Он блефовал. Ни хрена он не контролировал корабль. Просто пускал пыль в глаза. Он ждал, пока проснется это чудовище, чтобы оно всех нас сожрало. Чертов камикадзе!» Космонавт почти не слушал ее. Он зачем-то пытался представить себе, что ощущал Мамбет перед тем, как его поглотила тьма. Истошные крики явно намекали на ужасную боль, которая только была возможна. И Тарков совсем не хотел для себя подобной участи. Уж лучше пулю в лоб. «Скажи, что нужно делать», — попросил он. «Где на крейсере находится отсек субдвижка?» «Вывожу карту тебе на экран. Если войдешь через этот шлюз, то до двигательного отсека рукой подать». «Окей, вижу, лечу туда. Как остальные?» «Операция прошла успешно, но 2-7 до сих пор в отключке». «Хреново. Эта тварь тянет свои щупальца прямо к центру Победоносного, а там...» «Медотсек», — воскликнула Бета, жестко ощутив цейтнот по времени. «Я скажу всем, что встречали тебя у шлюза. Нет времени на переодевание. Передашь конвертер, а потом беги к мостику. Надеюсь, мы успеем завести движок, пока эта хрень не...» Внезапно Тарков ощутил, что сейчас умрет. Он знал это тревожное чувство не понаслышке, поэтому резко дал в сторону, пропустив мимо себя черную плеть, которая ударилась в обшивку крейсера. «Началось». Рада всем телом почувствовала толчок. Все судно сотряслось, будто в него врезалось нечто огромное. «Что это было?» — вскрикнул Айзек Крофт, убрав дрожащие руки от манипуляторов медкапсулы. «Наверное, мы с чем-то столкнулись», — предположил Скофилд. «Мы закончили операцию?» — спросила Рада, на что получила от врача утвердительный кивок. «Почему он до сих пор без сознания?» «Это действие медикаментов», — ответил доктор. «Ему нужен покой и постельный режим». Внезапно всю комнату огласил тревожный голос Беты. «Внимание! У нас проблемы! Вам срочно нужно выдвигаться на мостик! И быстро!» «Бета, что происходит?» — спросил Скофилд, нервно посмотрев в глазок камеры на потолке. «В двух словах, отсеки корабля начинают разгерметизироваться. У вас есть шанс выжить только в спас-капсулах на мостике». «Из-за чего?» — не унимался техник. «Просто так этого не происходит. На что? Берут на абордаж? Кто?» «Неизвестная форма жизни, мать твою!» — прорычала Бета. «Бегите! Сейчас же!» «А как же Магеллан?» произнесла Рада, схватившись за корпус капсулы. «Мы не можем здесь его бросить». «В отличие от вас, внутри его капсулы имеется замкнутый контур дыхания. Рада, если останешься, погибнешь». «Она права», — сказал доктор Крофт, схватив девушку за руку. «Ведите нас». Словно в последний раз, посмотрев на бесчувственного капрала, Рада все-таки согласилась и вместе со всеми покинула медотсек, оставив Магеллана совсем одного. Когда они пробежали пару коридоров, Бета дала новые указания. «Скофилд и Рада, вам нужно встретить Таркова у шлюза и забрать у него конвертер. Айзек помогает». «Но я думал, что мы идем на мостик». «Никаких «но», доктор. Либо мы чиним субдвигатель и уматываем отсюда, либо нас уничтожают. Еще вопросы есть?» Мужчина сглотнул, после чего мотнул головой и продолжил путь вместе с остальными. К их счастью, уже через пару минут они встретили Таркова, который вышел в коридор, не снимая скафандра. За собой он тащил увесистую цилиндрическую деталь. «Быстро! Берите!» — прохрипели динамики его черного матового шлема. Только он протянул конвертер Морриса команде, как вдруг послышался хлопок, а затем дверь позади них резко закрылась. «Что это было?» — воскликнул доктор Айзек. «Живо, в отсек субдвигателя!» — проревела Бета. «А иначе вас унесет в открытый космос!» Этого было достаточно для того, чтобы троица скооперировалась и, держа ценный груз в подставленных руках, побежала исполнять указания сержанта. Она направляла их на слух, не имея возможности проецировать карту корабля. Тарков тем временем топал следом, заметно отставая в своем тяжелом скафандре. «Уж лучше так, чем голышом в космос улететь», — бубнил он себе под нос, смотря на спины остальных. А затем в какой-то момент перед ним внезапно закрылась дверь, отрезав его от команды. В эту секунду отсек разгерметизировался, и бывший солдат столкнулся с тем, от чего бежал. С беснующимся черным щупальцем, которое зачем-то решило пробить себе ход не перпендикулярно коридору, а через него. Черное нечто стремительно надвигалось на него, и Тарка вдруг четко понял — это конец. В это время в медицинском отсеке, кроме Магеллана, был кто-то еще. Девочка с грустным лицом сидела на капсуле, свесив ножки, и, не моргая, смотрела на его устрашающую маску. «Ты должен проснуться, папа!» Звучала тревога, и включилось аварийное освещение. Девочка оглянулась и снова припала к стеклу. «Он скоро придет! Ты должен...» Внезапно прогремел взрыв, и все незакрепленные предметы и инструменты практически мгновенно устремились наружу. И только капсула оставалась недвижима. Черные отростки неведомого существа медленно проникали внутрь, зачем-то перестав рвать корабль на части в районе этого отсека. Вместо этого они осторожно исследовали каждый сантиметр пространства, будто почуяв здесь нечто необычное, что, по сути, и представляла собой девочка с простреленной головой. «Я боюсь его, папочка. Пожалуйста, проснись!» прошептала она, спрятавшись за капсулой. Но Магеллан продолжал оставаться без сознания, даже не имея понятия, какая ужасная смерть ему грозила. В тот раз маленькая Рада смогла прогнать монстра, тем самым уберегла 27-го от смерти. Но в данный момент чудовище каким-то образом перешло на новый уровень и теперь могло убить даже ее саму. Девочка явственно ощущала это, по какой-то причине не имея возможности скрыться из этой реальности. Счет шел на секунды. Множество черных плетей постепенно формировались в подобие руки, которая угрожающе нависала прямо над капсулой и прячущейся за ней девочкой, сжавшейся от ужаса. Слезы текли по ее худым щекам, а губы беззвучно повторяли: «Папочка, пожалуйста».